как алкоголик я могу сказать. А каково было жить подругам Хемингуэя? Или хуже того, Эдгара По или Бодлера? Если ты любишь человека и боготворишь, если он тебе помогает хоть чем-то менять мир к лучшему, то помоги ему, коли можешь. Надо быть аргументированнее его. Или излечи его, или в крайнем случае обеспечь ему терапевтические дозы. Ведь что алкоголь, что наркотики? Это вопросы не распущенности, а метаболизма. Гельный вопрос, вопрос энергетики, а еще точнее, биохимии индивида. Допустим, как бы я мыслил идеальную подругу? Я пью или курю траву. Я без этого не творец, а для меня творчество главное. Идеальная подруга должна бы мне помочь, не мешать выпить мои 200 грамм или пыхнуть косяк и дать мне возможность написать стих после этого. Через час я буду свободен и отблагодарю ее. Если же я жгу дом, продаю книжки и сплю в подъездах, то только потому, что я боюсь прийти домой или попросить 100 рублей на выпивку. Я экономлю, прячусь и скрываюсь. И в результате я отрываюсь, то есть напиваюсь впрок. А при этом, потеряв меру, я поджигаю дом и бью морды прохожим. Сердце, закрытое для любви, это не мой случай. Но вот отношения зависимости, скорее всего. Я думаю, мне это дано именно для того, чтобы научиться сохранять чувство любви, невзирая на ни на что, в общем. А то ведь получается, пока не пьешь, люблю, а начал пить, все моментально осложняется. Еще реплика. Труднее всего и неблагодарнее всего на свете пытаться переделать человека. Трудно и принимать его таким, каков он есть. Но кто сказал, что все легко? Идеально бы понять причину недостатка, и именно ее искоренить. Причем не запретом, а выжиганием, гиперакцентом. Если ты любишь человека, и он иногда срывается в гадкое состояние, то стоит взвесить плюсы и минусы ситуации, посмотреть, что можно сделать не запретами для изменения насыщенности полюса. Повторяюсь, для снятия алкогольной проблемы стоит изучить ее причину в частном случае. Если причина неисправима, то надо или смириться, или разорвать отношения. Уом, ты делаешь акцент на того, кто пьет, изучить конкретную причину. Почему? Можно долго ходить вокруг, изучить все причины, но не сдвинуться с места из-за того, что чужой слой мира почти не поддается коррекции, а у пьющего нет намерения завязывать. Пьющий редко задается подобными вопросами. Вопрос интересует тех, кто рядом. Поэтому предлагаю задать себе вопрос, чем эта половина привлекла в свою жизнь мужа или сына, а бывает обоих с явно выраженными алкоголическими наклонностями, и меняя себя, корректировать таким образом свой слой мира. Эта коррекция автоматически начнет корректировать слой мира мужа. Будет работать внешнее намерение, штука куда более мощная, чем внутреннее. Да, ситуация похожа. Чем больше я напрягалась по поводу выпивки мужа, тем больше он пил. Это превратилось в игру. Ты плохой, я хороший. И когда мне надоела эта игра, я сказала: хватит. Зачем я буду портить свою жизнь? Хочет пить, пусть пьет. Его выбор. И когда он приходил домой пьяный, я встречала его со смехом и словами: пришел ненаглядный. Ну, заходи, укладывайся спать. Это было для него шоком. Я перестала поддерживать игру, и она прекратилась. Надо понять, что ваша жизнь принадлежит вам, а жизнь мужа – ему. И не надо жить чужой жизнью.